Над чашей стояла статуя мальчика с кувшином на плечах, из которого лилась бесконечная прозрачная струйка. «Как прекрасно!» — вздохнула Касси. «В жизни не видела ничего чудеснее. Словно в сказку попала». «Да», — тихо согласился Энтони, облокотившись на перила. «Если бы не куда более строгие обычаи и законы, которые царят в Генуе, я и не подумал бы скучать по Англии». Касси вопросительно подняла брови. «Видишь ли, — пояснил граф, — генуэзцы — люди бережливые и крайне экономные. Те туалеты, что я накупил тебе, сочтут безумным мотовством и решат, что я кичусь своим богатством. И если я часто ношу черное, то лишь потому, что когда я в таком наряде, мои генуэзские приятели относятся ко мне как к своему, а не как к чужаку-аристократу». Он с сожалением покачал головой и добавил: «Есть только одна вещь, которую генуэзцы не считают непозволительной роскошью. И это парик». «Но я никогда не видела вас в парике», — возразила Касси, невольно улыбаясь. «Верно. И не увидите. Но генуэзцы обожают их, причем выбирают самые причудливые создания куаферского искусства. В начале нашего века дождь наложил запрет на парики. Но, как ты сама убедилась, на всех портретах этого периода мои предки красуются в париках. По-моему, даже существует закон, но и тогда, и сейчас его нарушали и нарушают. Представь себе, в Генуе куда больше цирюлин, чем кафе». «Мой отец тоже всегда носил парик», — вспомнила Касси, «белый с маленькими толстыми букольками над ушами». «Припоминаю», — улыбнулся граф и, подхватив Касси под руку, увлек ее вглубь спальни. «Вот эта дверь ведет в гардеробные», — продолжал он, и уже хотел подойти ближе, но тут заметил, что Касси не сводит глаз состоящей на возвышении гигантской кровати с четырьмя резными столбиками, на которых резвились пухленькие голые херувимчики. «Величественное зрелище, правда?» — шутливо осведомился он. «Мой отец очень ее любил. По сравнению с ней ложе на Кассандре кажется жалким топчаном». Касси подумала, что человек пять действительно могут расположиться на этой кровати, и еще останется место. Она тоскливо вздохнула. «Но, милорд, на вилле, конечно, есть немало свободных спален. Я предпочла бы иметь собственные покои, если вы не возражаете». «Нет», — ответил граф с улыбкой, но весьма категорично. «Разве я недостаточно ясно дал понять, что мы будем жить как муж и жена?» «Но ваши слуги, посетители...» Касси смущенно замолчала. «Возможно, их неодобрение ускорит ваше превращение из ла сеньорина в ла сеньора и ла контесса, из незамужней девушки в госпожу графиню». «Мне все равно, что подумают эти иностранцы». Энтони хотел было справедливо указать, что Касси из чистого упрямства противоречит сама себе. Но ему помешало появление Скарджела, нагруженного саквояжами. Бедняга тяжело дышал, и Касси немедленно набросилась на графа. «Где же ваши другие слуги, о благороднейший из благородных? Неужто несчастный Скарджел обязан делать всю работу?» Пауло отправился проследить, чтобы Ландо вернули, как я уже сказал, генуэзские аристократы, народ бережливый. Пауло и Марина занимаются хозяйством и конюшнями. Скарджел — мой камердинер, и я прикажу Марине прислать одну из ее многочисленных родственниц. Без горничной тебе не обойтись. Однако сады требуют гораздо большего ухода, нежели мы, простые смертные. В свое время ты познакомишься с Марко, отцом Сарделло, и его тремя помощниками». «Вы что-то побледнели, милорд», — заметил Скарджел, пристально вглядываясь в лицо графа. «Вам следует больше отдыхать». Граф не мог не согласиться со столь разумным заявлением. Плечо нестерпимо ныло, и он повернулся к Касси, по-прежнему не сводивший глаз с широкой кровати. «Кассандра, не хочешь отдохнуть со мной перед ужином?» Кровать достаточно просторна, чтобы ты смогла отодвинуться от меня как можно дальше». Заметив, как гневно вспыхнули ее глаза, Скарджилл поспешил вмешаться.